Наш призыв не умолкает, каждый день набат там бьет. Бог людей своих спасает и прощение им дает. Твой имеет уши слышать и духовные глаза. На призыв ответьте, Боже, посмотрите в небеса. Посмотрите на поляны, на прекрасные цветы. И Иисус людей спасает и духовные слепоты. Бог зовет, лишайтесь, люди, пробуждайтесь, хватит спать. Открывайте сердце шире, принимайте благодать. Аминь.